Надежность с оттенком дерзости. Я помню, как впервые услышал фразу «лучше сыграть просто, чем ошибиться». Ее повторяли так часто, что она въелась под кожу. Простота стала синонимом безопасности. Риск — чем-то вроде ребячества. И когда я начинал рисковать, когда мяч замирал у моей ноги перед финтом, я чувствовал, что предаю чей-то тихий, но строгий завет. Даже если финт удавался, внутри оставалось «а вдруг бы не получилось?». Это старая школа. В ней детей не спрашивали, чего они хотят. Там учили быть правильным, старательным, не высовываться. Успех был допустим, но только если он не сопровождался риском. Потому что главное — не ошибиться. Главное — не подвести, не опозорить. И эта установка, она как вода, теплая, почти незаметная, но постепенно подмывает все. Инициативу, дерзость, желание заявить о себе. В результате ты не стремишься выиграть, ты стараешься не проиграть. Не потому что трус, а потому что боишься разочаровать кого-то, себя. Долгое время я считал это нормой, даже добродетелью. Но потом начал замечать, такие выигрывают реже. Не потому что хуже, а потому что меньше идут на обострение. Но победы часто живут не в надежности, а в остроте. Есть и другая крайность. Установка на безусловную победу. Когда важен только результат. Счет, пьедестал. И если ты не первый, значит все зря. Я тоже ее пробовал. И понял, в ней слишком много напряжения, слишком мало жизни. Слишком много надо и слишком мало можно. Ни одна из этих установок не дает полноты. Установка на победу без внутренней страховки легко превращается в хрупкое эго. Один неудачный эпизод, и многое рушится. А установка на избегание неудачи, если в ней поселиться, начинает пугать все живое. Она становится тормозом, а не стабилизатором. А где-то между этими двумя крайностями тонкая, почти невидимая грань. Там, где ты хочешь выиграть, но не боишься проиграть. Там, где ты идешь вперед, но с открытыми глазами. Там, где ты не стираешь страх, а умеешь с ним разговаривать. Где амбиции не сжигают, а освещают путь. Баланс — вот что важно. Баланс между желанием взлететь и способностью приземлиться. Между тем, чтобы идти на риск, и тем, чтобы не потерять почву под ногами. Это и есть та ментальная точка опоры, которую я сейчас ищу у каждого спортсмена из тех, с которыми работаю. Настоящая ментальная устойчивость — это не броня. Это гибкость. Это способность не сдаваться и не сгореть дотла. Это когда ты умеешь проигрывать и не ломаться. И выигрывать, не потеряв лицо. Победа — это не просто стремление вверх. Это способность сохранить себя в любом исходе. Успех приходит к тем, кто умеет двигаться вперед, не теряя чувства устойчивости. Я работаю и с молодыми спортсменами. И когда они спрашивают «А как надо? Думать о победе или бояться проиграть?» Я отвечаю «А зачем выбирать? Думай о победе. Но готовься к борьбе. Победа — это хорошо. Но и поражение — не трагедия». И в этом, пожалуй, суть. Не ставить страх во главу угла и не молиться на триумф, а идти по маршруту, в котором важен не только финиш, но и то, как ты держишься на поворотах. И только тогда все, что происходит на этом пути, делает тебя сильнее. И если ты идешь в бой не только ради золота, но и с уважением к самой игре, ты уже на шаг ближе к настоящей победе.